Бабушка презрительно фыркнула. Что я там не видала? Солдафонских рож? Тогда как? Нил опустил руки и растерянно забегал глазами. То на маму посмотрит, то на бабушку. Бабушка нахмурилась, а мама посмотрела с улыбкой. «А если сам?» — лукаво спросила она. «Ты ж большой уже. Билет мы тебе купим. Сядешь в самолет, вылезешь. Оттуда до части, отец пишет, на автобусе часа три всего. Утром здесь, к обеду там». Он завизжал от восторга и кинулся целовать мать. Бабушка демонстративно отвернулась. «Неужели не сдрейфишь?» — усмехаясь, спросила мама. «Да чтоб меня морские черти разорвали!» — выкрикнул он прочитанную в какой-то пиратской книге клятву. «Сама ж сказала, я большой уже». «Большой да дурной!» — не преминула вставить бабушка. Действительность, как водится, оказалась немного поплоше ожиданий. Мама, оказывается, только проверяла его. Хотела узнать, как он воспримет, что сопровождать его в такую даль будет не она, не бабушка, а неведомая тетя Света, жена одного из офицеров в папиной дивизии. Боялась, видите ли, что он расплачется от страха, как последняя девчонка. Решила сначала попугать его, а потом успокоить этой самой тете Светы. Да нужна ему очень эта тетя Света, как рыбе зонтик. Сядет рядом и будет шипеть, не балуйся с ремнями, не бегай по проходу, не приставай к стюардессе, иди вымой руки. Заставит сначала съесть жесткую аэрофлотовскую курицу и только потом разрешит высосать земляничный джем из красивого тюбика. Короче, испортит все удовольствие от первого в жизни полета. Да, он никогда еще не летал на самолете, но прекрасно знал, как там все устроено, и, по рассказам матери, налетавшей, наверное, миллион километров, и по нескольким коротким, но весомым репликам отца, относившегося к гражданской авиации, как к неизбежному злу. Он уже ненавидел тетю Свету и мечтал о том, чтобы она в самый последний момент сломала ногу, заболела, умерла. Тогда бы ему удалось все-таки полететь одному. Впрочем, он тут же спохватывался, ведь если вдруг так случится, то тогда и он останется дома. Ни мама, ни бабушка одного его не отпустят. В аэропорт его провожала мама. Сидела спереди рядом с шофером и, развернувшись к Нилу, все повторяла и повторяла надоевшее ему наставление. Чистить зубы, мыть руки, а на ночь еще и ноги, на речку ходить только со взрослыми, сразу в воду не лезть, а немного остыть в тенечке. К отцу, если он занят, не приставать, высылать хотя бы по письму в неделю, не забывать читать книжки и обязательно по часу в день играть на рояле. Отец писал, что у них в клубе есть замечательный салонный рояль, который почти всегда свободен. Нил слушал ее и недоумевал, ведь никогда прежде мама не лезла к нему с советами. Волнуется, наверное, переживает. Сам-то он не переживал нисколько. Только смотрел из окошка во все глаза, узнавал знакомые улицы и здания. Ведь, готовясь к путешествию, он тайком добирался и сюда, на Московский. А когда-то доехал на трамвае до самого конца проспекта и города, площади со смешным названием «Средняя Рогатка». Кстати, ее и проехали, и помчались по широкому загородному шоссе. Здесь он проезжал год назад, когда встречали отца. В большом и людном зале аэропорта Нил тут же помчался искать тот особенный газированный автомат с кнопочками, на которых нарисованы картинки разных фруктов, и, нажимая на эти кнопочки, можно выбрать сироп. В прошлом году он тут 4 стакана выпил. Но автомата нигде не было.